Глава 2. Философия качества жизни. Исторический взгляд на качество жизни. Выражение «качество жизни» появилось сравнительно недавно. Однако философские размышления о возможностях улучшения жизни всех членов общества имеют столь же давнюю традицию, что и, собственно, политическая теория. Конечно, политическая философия в целом занималась лишь осмыслением вопросов порядка и справедливости, и трудно представить, чтобы она выходила за эти границы. Хотя коммунистическая конституция древнегреческой Спарты показывает, и об этом уже не раз говорилось, что политика охватывает и общество, и индивидов в их совокупности. Правда, промышленные революции, в результате которых возникло массовое производство, когда в производственные процессы включалось все новое и новое оборудование, что приводило к появлению огромного количества материальных благ, заставили по-новому взглянуть на проблему справедливого распределения. Либеральные мыслители считали, что новая экономика без особого труда обеспечит благами всех членов общества благодаря своему главному институту – рынку. Благодаря невидимой руке рынка, по выражению шотландского экономиста и философа Адама Смита, удастся сочетать различные интересы индивидов, чтобы члены общества все вместе и каждый по отдельности были счастливы. Под влиянием социалистических идеологий государству стала отводиться активная роль в жизни общества с целью гарантии более правильного распределения социальных благ. Британский философ Иеремия Бентам сформулировал знаменитый принцип пользы, или принцип наибольшего счастья для наибольшего числа людей. Его соотечественник, философ, политик и экономист Джон Стюарт Милль слегка подправил своего предшественника, указав, что данный принцип нельзя применять без разбора как единственный критерий справедливости. Однако в те годы подобные рассуждения не выходили за рамки экономики. Логика производства предполагало, что большее потребление равнозначно большему благополучию, а увеличение дохода на душу населения считалось лучшим показателем такого роста. Таким образом, благополучие рассматривалось как простая переменная величина валового внутреннего продукта, ВВП. И этот подход существовал всю первую половину XX века, пока в 1961 году Организация Объединенных Наций не разработала список из 12 пунктов, с помощью которого можно было с большей точностью определить уровень жизни в разных государствах. С тех пор понятие «благополучие» стало более разнообразным. Оно уже не было подчинено исключительно логике потребления, а включало, например, такие аспекты, как традиционные обычаи и привычки или уважение к иному образу жизни. В дискуссиях последних лет неизменно присутствует критика развития, то есть критика современного инструментального разума. Римский клуб выступил с предостережением по поводу деструктивной логики экономики и экологии, в частности, глубинной экологии, и сделал жесткие заявления насчет разрушительной, по сути, идеи развития, подчеркнув, что идеология потребления превращает Землю в свалку, а существующих на планете источников энергии при таких безудержных темпах роста надолго не хватит. Подобная суровая критика заставила различные государства более серьезно отнестись к защите окружающей среды и несколько смягчить экономический жаргон, заменив одни слова другими, более обтекаемыми. Например, появилось выражение «устойчивое развитие» с целью скрыть реальное положение вещей, тогда как губительное для природы производство осталось практически нетронутым. Интерес международных организаций к оценке качества жизни в разных странах, видимо, направлен на то, чтобы побудить соответствующие политические силы улучшить положение жителей этих стран. Однако для некоторых организаций, например, для Всемирного банка, на что неоднократно указывали критики, улучшение качества жизни является лишь способом показать человеческое лицо перемен, которые происходят в экономически слабых странах под нажимом финансовых рынков. Пропасть между богатыми и бедными странами продолжает углубляться, несмотря на благие намерения и программные заявления международных форумов. Качество жизни для бедных стран – это по-прежнему отчаянная борьба за выживание, фактически борьба с голодом, неизменно оттесняющая на второй план средние и долгосрочные программы, которые позволили бы существенно улучшить положение в сфере экономики, занятости, здравоохранения и образования. Североамериканский философ Джон Роллс, размышляя о политических и этических аспектах справедливости, во главу угла ставил проблему жизненно необходимого минимума или минимальных условий существования, к которым должен иметь доступ любой человек. Однако после Роллса взгляд на так называемые первичные блага несколько изменился. Так Амартия Кумар Сен, индийский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике, критикуя первичные блага, предложил понятие «средний путь», который он назвал путем способности или действий. Нужно измерять не количество продуктов, потребляемых каждым гражданином, а их действие, то есть степень насыщения. В рамках данного подхода и других, которые были выдвинуты в предложениях и проектах, касающихся качества жизни, например, теория несдерживаемого желания и теория рекомендованного желания американского профессора теологии и философии Дэвида Рэя Гриффина или теория основного блага американского философа Томаса Скэнлона, это качество рассматривается строго в границах стран, чьи экономики могут добиться значительных перемен к лучшему на основе минимально просвещенного и сбалансированного общества, где доступ к благам обусловлен реальной законодательной, политической и экономической базой. Тем не менее, дискуссии о качестве жизни, несмотря на усилия и достижения государства-благодетеля в XX веке, по-прежнему ведутся вокруг изначальных понятий целесообразности, смысла и широты распространения. Индивидуализм, укоренившийся в наших обществах со времен либеральных и буржуазных революций, рассматривает роль государства в весьма ограниченном и урезанном виде. Для индивидуалистов не существует лучшей жизни для всех. Каждый должен строить свою в соответствии с собственными идеями. Сомнения по поводу единого для всех качества жизни подкрепляются скептическими тезисами, также издавна распространенными в западных обществах, согласно которым не существует ни лучшей жизни, ни возможности ее создать, поскольку нет единой основы, чтобы заставить кого бы то ни было вести именно такую жизнь, а не иную.